сражаться, говорят, безрассудно. Советуют отказаться. Моя машина железно устроена, перемерит и выбросит кости. Дон Кихотов эпоха пройдена, но они у нас частые гости. Печальных рыцарей сик мечтой жерновами растертой человечества уже бы вымерло в атмосфере жестокой и спертой.